От женщин кругом голова. Глава шестая. Когда же девушка каким-то чудом вновь открыла глаза, вокруг опять царила ночь, но другая. И мир вокруг сделался совершенно иным. Верея даже не сразу поняла, что умерла и обратилась в нечисть. Случившаяся с ней метаморфоза поразила ее, ввергнув в пучину глубочайшего отчаяния, которое вообще ведомо любому существу. Она сделалась безобразной тварью и в то же время оказалась сильнее всех прочих существ в лесу. Терпеливые русалки не покидали ее ни на миг. Они помогли ей свыкнуться с новой личиной и совладать с силами, а после и вовсе обучили Верею, как оборачиваться человеком. Но то случилось не сразу, а после многих дней страданий, на которые не всякая нежить способна. Смирившись с новой ипостасью, Верея первым делом узнала, что же стало с ее близкими. Она наблюдала за ними неустанно, но явиться перед ними не решалась. Потому как сгинувшую в лесу дочку родители искали долго, а после оплакали и отпустили ее дух в лучший мир со всеми почестями. Конечно, отец винил себя. Он часто твердил об этом. Быть может, мать думала так же, но ни разу не упрекнула мужа. В случившемся и ее вина была. О чувствах дочери к подмастерью кузнеца она знала и смолчала. А как пришел час, так не смогла дочерин секрет отстоять перед супругом. Мельник Крислав пережил ту страшную ночь. Только ни слова правды не сказал о том, почему вдруг сделался одноглазым. Всем отвечал, что в потьмах с лошади упал в кусты. Узнав о пропаже Вереи, никак не выразил своих эмоций. Только промолвил, что, видать, не судьба на ней жениться. А по осени посватался за другую девушку из Бобровой Запруды. Но до свадьбы дело так и не дошло. Нашли Крислава мертвым через неделю после сватовства. Его задушили тяжелыми янтарными бусами в собственной кровати. Покойник посидел до последнего волоска, а в остекленевших очах посмертно застыл ужас. Через несколько дней, после того, как обнаружили задушенного мельника, пропал и Лисьяр. Никто так и не узнал, куда именно он подевался. Ходили слухи, что нечисть утащила парня в чащу и там разорвала на куски. Но, быть может, он попросту сбежал так далеко, как только мог, потому что вместе с кузнецовым подмастерьем пропало и фамильное серебро из хозяйского сундука. Так или иначе, красавца Леся никто больше не видел. Жители Медового Яра и окрестных деревень напридумывали своих историй и о том, почему же пропала бедная Верея. Но ни одна из них даже близка не была к истине. Пока однажды, спустя 5 лет, брат Вереи в компании своих друзей и подруг не пошел в лес собирать дикую землянику. Все разбрелись кто куда, а паренек вышел к озерцу средь плакучих ив. День стоял жаркий, и юноша спустился к водице, чтобы попить. Но стоило ему зачерпнуть воды, как прямо пред ним возникли две русалки. Голые красавицы захихикали и потянулись к оторопевшему парню, но вдруг властный женский голос сердито окликнул их, запретив к нему прикасаться. Юноша узнал этот голос. Он обернулся и увидел под раскидистой ивой свою сестру в человечьем обличии. Заплакал безутешно и горько, поскольку понял, что стряслось с сестрицей в ее последние часы нечто недоброе, раз сделалась она нечистью. Верея крепко обняла брата, на сей раз это было их последнее объятие. Она начистоту рассказала ему обо всем, что с ней приключилось, и велела пообещать, что он никому и никогда не расскажет, но и ходить сюда более не посмеет. Брат сдержал слово. Он выслушал сестру, а после забрал свою корзинку с земляникой и с задумчивым видом ушел. Возвратившись домой, юноша коротко глянул на родителей, которые допустили все произошедшее с сестрой, а спустя неделю он собрал вещи и уехал навсегда из Медового Яра, присоединившись к заезжей княжеской дружине. Не пожелал оставаться дома, не захотел заниматься отцовскими пчелами вовсе. Так Радим лишился единственного наследника. После его смерти пасеку прибрал к рукам местный староста, а семья Вереи навеки потеряла свой медовый яр. Осень осыпала листья, оголила лес, превратила кучерявые деревья в угольно-черных исполинов. Зима замела белым снегом все дороги в те края. Замерло и замерзло все, кроме чернильной глади блажьего омута, где в зачарованной воде прятались его обитательницы. И дни полетели еще стремительнее. События набирали ход, замелькали, лес жил своей жизнью. Годы шли. Минули десятилетия. И Верея сделалась самой главной среди русалок и мелкой лесной нежити. Но оберегала она не только нечисть, но и простой люд. Не давала вершиться кровавым расправам над путниками. Не разрешала своим сестрам-русалкам топить заплутавших мужчин. И людских бесчинств не допускала, насколько позволяли ее силы. Так было до того злополучного дня в начале месяца студня, когда пьяные парни из Медового Яра вздумали искупаться с русалками в омуте. Вода там и вправду никогда не замерзала, но только не от того, что была теплой. Напротив, она оставалась обжигающей ледяной, лишь чары не давали льду сходиться на поверхности. Откуда это было знать пьяным остолопам? Они полезли в воду. Брага в их жилах гуляла, разгоняя кровь. Холод ударил по ней. Оттого им тотчас сделалось дурно, да и посводило конечности. Русалки со смехом приняли это за игру, да и пытались вытащить идиотов на берег, а тем почудилось, что утопленницы хотят их утянуть на дно. Они принялись вырываться. Одного таки удалось возвратить на берег живым, но трое утонули. Спасенный парень со всех ног помчался в деревню. Его похмелье сняло как рукой. Только в смерти товарищей обвинил он русалок, а не выпитую брагу. До той ночи Верея полагала, что самое страшное в ее жизни миновало. Она ошиблась. Селяне собрались гурьбой, взяли факелы, вилы и топоры, захватили рыбацкие сети и явились к блажьему омуту. Верея в попытке уберечь своих сестер призвала чары и нанесла густой туман, который застилал людям глаза. Тогда-то в поднявшейся неразберихе ее и ударили по голове чем-то тяжелым. Раненая лобаста упала в сухие заросли рогоза и оборотилась девушкой. Она не видела, как люди выловили сетями всех шестерых ее сестер, как скрутили их нагих и шипящих, будто змеи, и поволокли к лесной опушке. Били, ломали кости, рвали длинные волосы с ненавистью и презрением всю дорогу. А уж там развели костры, облили русалок смолой и сожгли заживо. Верея не могла слышать их предсмертных криков, преисполненных боли и ужаса, от которых даже люди оторопели. Иначе бы она, вероятно, в уме повредилась. Люди молили богов о милости для себя, но никто не помолился о тех шестерых одиноких девушках, чьи сломленные судьбы обратили их в нежить. Никто не попросил о покое для них после второй окончательной смерти. Никто даже не подумал, что умершая нечисть никогда не сможет попасть в светлый Ирий. Для селян все шестеро оставались погонью. Но для Вереи они были ее единственной семьей, которую она любила долгие годы. Она никогда не думала о них, как о тех, кто утопил ее, но знала, что они ее приняли. Больше не с кем ей будет петь летней ночью. Больше никто не расчешет ее волосы гребнем, не назовет любимой сестрою. Верея очнулась поутру в одной из изб Медового Яра. Место, откуда бежала она, вновь пыталась возвратить ее. Люди нашли ее в камышах. В человеческом обличье лобасту от живой женщины отличить практически невозможно. Плоть ее тепла, Сердце бьется, кровь алая. Потому и приняли девушку за похищенную жертву русалок, что лишилась памяти из-за их злой магии. Выходили, пожалели. Первым делом, как встала на ноги, девушка заспешила к омуту. Но даже в лес не зашла. Увидела на опушке черные пепелища от остывших костров. Подошла к ним медленно, опустилась на землю, прямо в черную сажу, сгребла дрожащими пальцами золу и будто наяву увидела последние мгновения своих сестер. Боль жгучая, пламень яростный, он сгрызал обуглившуюся плоть с их крупких косточек, а они все кричали, не в силах освободиться. И эта агония захлестнула собою разум Вереи, перелилась через край и обрушилась на наши сладые головы. Она оказалась такой реальной и ощутимой, что чародейка пронзительно закричала. Лада оттолкнула меня прочь и отпрянула назад, теряясь в пространстве, лишь бы разорвать наш контакт поскорее. Она все никак не могла понять, где правда, а где магический морок, мной навеянный. Лада упала на землю подле костерка. Она замотала головой, чтобы поскорее прийти в себя. Получалось плохо. Чародейку била мелкая дрожь. Я же к той минуте, напротив, не мешкал. Пока пропускал через себя воспоминания моей любезной лобасты, успел таки вытянуть из кармана ее заветный гребешок и кое-как перетер им свои путы. Не до конца, но достаточно, чтобы разорвать связывавшие мои руки веревки. А потом торопливо отполз и выхватил нож, который болтался у пояса Лады. Я перерезал путы на ногах, а после сделал то, что хотел уже давно. Сам напал на рыжую ведьму. Повалить чертовку не составило особого труда. Лада не понимала, что вокруг происходит, вяло отмахивалась, а порой даже вскрикивала. Ее обезумевший взгляд блуждал по сводам пещеры и, казалось, не видел ничего. Дьявольское варево опрокинулось на каменный пол, и клубы зеленоватого дыма взметнулись под темные своды. Девушка испуганно закричала, но я придавил ее своим телом. Небось, воспоминания о Криславе дали о себе знать, но я и не думал вытворять с ней то же, что и похабный мельник. Нет, вместо этого я быстро связал ее по рукам и ногам, оставив дергаться рядом со зловонной лужей. «Ох, дуреха!» – пробормотал я и посмотрел на нож, что до сих пор сжимал в руке. В какой-то момент я был настолько зол на Ладу, что хотел лишить ее жизни. Хватило бы одного единственного движения, быстро и безболезненно. Я знал, как это делается, но не решился. Вовремя остановился, понимая, что она не заслужила такой участи. В конце концов, и ее воспоминания проникли в мой разум, когда Лада решилась на свой обряд. И то, что я увидел, мне вовсе не понравилось. Что ж, я присел на корточки рядом с ней и посмотрел в изумрудные очи. Успокоилась? Лада перестала дергаться, и лишь изредка мелкая дрожь пробегала по красивому стану. «Ловчий!» — зло прошипела она, когда поняла, что ее обвели вокруг пальца. «Что это было?» «Одна моя знакомая. И поверь, лучше тебе с ней не связываться. Ты ведь сама видела, что Лобаста ведет себя лучше, чем многие из люда деревенского. Так зачем портить ей жизнь, коли судьба и так у нее не сладкая?» «Я и не думала идти в Медовый Яр», процедила Лада сквозь зубы. «Но я не понимаю, как ты...» «И не надо». Я хитро улыбнулся. «Вы, белоратники, многое о себе возомнили и совсем позабыли, что ловчие, да и другие люди, тоже способны на выдумки. Так что изволь распрощаться». С этими словами я встал и направился к коту. Тот почему-то до сих пор валялся у стены и практически не подавал признаков жизни. Даже пушистый бок вздымался еле-еле. «Ах, ты ж ирод проклятый!» Я схватил его за ухо и в одно мгновение поставил на лапы. «Ай-яй-яй!» — запричитал Варгин, когда поднялся. «Да что ж ты делаешь, Лех?» «Думал обдурить меня?» Я усмехнулся, осторожно перерезая черный шнурок с малахитами. «Сколько вас еще за сегодня будет, а?» «Ох, да перестань!» Стоило мне освободить кота от магии белоратницы, как тот выгнул спину, злобно зашипел и принял свой величественный облик. «Тише, тише!» Я погладил его по загривку, но вместе с этим чуть сжал, чтобы тот не думал броситься на девушку. «Ей и так досталось, сам видишь». «Вижу», — прорычал мой спутник. «Поделом. Жаль, что мало». «О, ты даже не представляешь, насколько сильно ошибаешься». Я подошел к Ладе и снова присел. «Ты уж прости, красавица, но более некогда мне с тобой церемониться». «Убьешь?» — усмехнулась она и бросила на меня презрительный взгляд. «Так и знала, что все вы, ловчие, одинаковые». «Отнюдь. Я и не думал обижаться на ее слова. Давно привык к подобному отношению. Мы ведь тоже люди, а каждый человек отличается от другого. Тебе ли этого не знать?» После чего убрал улыбку и заговорил уже жестче. «Поверь, Лада, я не понимаю, о каком зле ты говоришь. Я сражался с Лешим, знаю, что он был непростым. Но к этому не имею ни малейшего отношения. Так же, как и мои братья ловчие, некогда нам такими глупостями заниматься. Тем более в магии мы не особо сильны. А вот своих дружков из рати расспроси более пристально. Молва о ваших чародеях по всей Гордарике разошлась». Я поднялся и направился к выходу, поманив за собой кота. «Удачи тебе, голубушка! Не хворай, да поторопись! Вскоре нечисть перестанет бояться крови лешего, которая до сих пор сдерживала их. Так бы давно сюда забрались. Ты ведь не знала, кому пещера принадлежит?» Покосился на нее и усмехнулся. После чего бросил нож, что прокатился по полу с мерзким скрежетом, и остановился от девушки в паре шагов. «Если на то будет воля богов, то свидимся, надеюсь, при других обстоятельствах». Я вышел из пещеры в ночную чащу. Сделав глубокий вдох, с довольной улыбкой на лице, двинулся по еле заметной тропке. А позади еще долго раздавались возмущенные крики и проклятия на мою голову.